Глава вторая. Год 1773. Оренбургский острог. В небольшую арестантскую избу поочередно и медленно входили шестеро мужичков в заштопанных, ветхих и грязных лохмотьях, называемых одежкой. Видимо, никому не хотелось возвращаться в затхлое строение, пропахшее человеческой вонью и испражнениями. Были они разного возраста и комплекции, но одежда у всех имела общее сходство – портки, рубахи да зипуны в грязи, дырах и заплатах. Пятеро арестантов имели на ногах деревянные колодки, а один – тяжелую кованую железную цепь длиной в полтора шага с двумя широкими размыкающимися браслетами на концах. Следом шел бравый конвойный, зорким взглядом наблюдавший за каждым подопечным. Хоть и находились сидельцы внутри Оренбургского острога, однако доверять им не стоило. Каждый из них являлся известным и отъявленным мерзавцем и душегубом. Изба была простой и неухоженной. Пол земляной, утоптанный ногами ни одного десятка тюремных арестантов. Нарость уфиками, полуразвалившаяся печь в углу, стол из грубых досок с двумя лавками, ведро для параши. Вот и весь обиход жалкого приюта уголовников империи. Идущий следом за сидельцами конвойный, устав ожидать, пока все войдут в тюремную избу, громко и нетерпеливо закричал. «Шевелись, китайцы! Двигатели сами! Обед у меня! Обед уже стынет! Идете, как куму на блины!» «Ишь, какой нетерпеливый! Мы же все братья во Христе! Не торопи, ногам больно! Колодки не валенки, в них не мягко!» Крикнул ему в ответ один из сидельцев, тот, что был самый старый, без ноздрей и со сломанным ухом. «Братья? Какие мы тебе братья? Государев солдат сиделому псу братом быть не может. С вами, как с собаками. Одной рукой масол кажи, а в другой плеть держи. Эх, лопуша, смерти на тебя нет, все забавничаешь!» Громко рассмеявшись, ответил все тот же конвойный. «Погодь, сволочь, бывает, даже волк всех овец собрать не может. Придет еще наша песня!» Заворчался тот же каторжный. Сказал он это тихо, так, чтобы солдат не расслышал. На его изможденном лице появилась ничем не скрываемая ненависть. Желваки нервно заиграли, седые брови заходили ходуном, заставляя играть буквы «В», «О», «Р», твердый знак, молчаливый и ужасный танец презрения. Все шестеро арестантов, устало и натужно ковыляя, вошли. Дверь за ними закрылась. С другой стороны послышался лязг закрывающегося замка и шаги уходящего конвойного. «Ты бы, хлопуша, потише болтал? Хочешь, чтобы шмон нам устроили или прогулки лишили за угрозы охраны? Так что ли?» Злобно спросил один из сидельцев, играя кадыком на худой синюшной шее. Это был жердяй, беглый солдат, неоднократно сидевший в тюрьмах и острогах. Базарный вор, конокрад и тайный разбойник, промышлявший грабежами на дорогах. Его подозревали в нескольких убийствах торговых людей на уральских трактах. Однако пока бездоказательно, так как живых жертв не имелось. А товарищи по грабежам и убийствам никак найти не могли. Следователи подозревали, что он их время от времени менял. Возможно, лишал жизни, закапывая в тайге и заводил новых. Поэтому и осудить на каторгу возможности не имелось. В связи с чем и держали его по разным острогам уже больше 2 лет. Был жердяй выше всех ростом, одет получше и выглядел поздоровее. Видимо, поэтому желал претендовать на особое место в иерархии арестантского мира этой избы камеры, стоящей на Оренбургской земле. Каторжный старик с рваными ноздрями вдруг еще более сутулился, стал почти горбатым, как подзаборный кот. Но от этого стал еще страшнее. Он оглядел избу, заглянул в глаза товарищей и, поняв, что имеет поддержку, заявил: «Слышь, малец, для кого хлопуша, а для кого Афанасий Тимофеич? В какое же время ты подрос, чтобы зубоскалить? Пока по тюремному двору на прогулке шлындал, вскочил, как пузырь от дождя. Как же ты старшому перечить вздумал? Алюмишка ветер напрочь унес!» Сквозь зубы проговорил хлопуша. Он одарил жердяя тяжелым, острым и непокорным взглядом. Седые жидкие волосы растрепались на неровной из далекого детства голове, показывая рваное кусками синюшное ухо. В руке старика оказался острый кованый гвоздь длиной с ладонь, загнутый, например, рыбного крючка. «Я тебя старшим не выбирал, подчиняться не собираюсь», — злобно ответил жердяй, отходя на всякий случай от опасного старика. «Ладно, Тимофеич, забудь, давай-ка в зерни гуська, на сказки, а? Не хватало братскую кровушку пустить, жердяй погорячился». Поспешил вступиться один из сидельцев, пытаясь пресечь ссору. Хлопуша промолчал, задумчиво посмотрев из-под клейменного подлобья на говорившего товарища по нарам. А жердяй вызывающе сплюнул на земляной утоптанный пол и направился прямиком к своим нарам, исполняя старую уркаганскую песню. «В тайге глухой и одиноко могила стоит, светики божьи нежно и робко цветут, жалобно птички день целый и ночку поют. Тихо кругом, добрые люди, молитесь за упокой погребенного в тайге глухой. Тихо кругом. Путник усталый, присядь над могилою тут. Тихо молись, и тебя, может, ждет здесь приют. Тихо кругом. Давай в закладную, согласен. Вместе нам тесно, а врозь грустно. Эх, язык мой, враг мой. Прежде ума рыщет, беды ищет. Не будем о плохом вспоминать. Оно с нами и ест, и спит, и думы думает. Доставай кости, погоняем быков», — заявил хлопуша, присаживаясь на нары. Он тут же превратился в обычного скитальца, волей судьбы попавшего в острог. Если не знать сути отчаянной души этого каторжного, можно было бы принять его за обычного крестьянина, волей случая оказавшегося под замком. Один из сидельцев достал два кубика, сделанные из костей неизвестного животного, на гранях которых имелись цифры от единицы до пяти. Один бок куба был пустым. Эти игровые приспособления назывались еще и быками. Для удобства игры убрали тюфяк, набитый соломой с нар, и перевернули три доски низом кверху. Там углем на плоской поверхности были нарисованы многочисленные незамысловатые фигурки, а между ними неровные линии, обозначавшие дороги. Между каждой фигуркой имелось ровно 10 рисок. Суть древней игры была проста и незатейлива. Игроки поочередно шли по условному пути, шагая ровно на столько шагов, сколько выпало при броске быка, проходя путь между фигурами, каждая из которых имела свое значение. Среди них, при понимании сути этой игры, можно было различить следующее. Конь разрешал перейти сразу на 5 рисок вперед. Мост через реку позволял добавлять 2 хода. Жареный поросенок добавлял сил игроку ровно на 3 хода. При попадании на бутылку самогона игрок пропускал бросок, а окно с 2 полосками, обозначавшее губернскую тюрьму, и окно с решеткой, считавшееся каторгой, лишали игрока 2 и 4 бросков подряд. Были тут и другие символичные изображения – полицмейстер, доносчик, губернатор, базар, бордель, чельник с ульями и прочие. Суть игры заключалась в следовании гуськом, друг за другом, поэтому игра и называлась «Гусек». Начали азартно играть впятером. Каждый имел собственную фишку, слепленную из мякоти хлеба, поставив на кон вечернюю пайку еды. Вдруг раздался приглушенный разговор у двери избы. Лязгнул замок. Сидельцы засуетились, бросили тюфяки на доски, уселись в благопристойном виде, повернув головы к входной двери. Вошли 3, старший острога, унтер-офицер и 2 незнакомых господ в приличном виде. «А ну, сычиная порода, встать! В ряд становись! Грудь вперед!» — громко приказал унтер-офицер, старший охранной команды. Сидельцы, нехотя и без уважения к начальству, приподнялись, построились, озадаченно осматривая прибывших высоких чинов. Стояли как могли, кто вперед нагнувшись, кто в бок наклонившись, кто назад откинувшись. Не особо привычны были уголовники к воинскому строю. Какие господа прибыли, зачем и по какому делу, было неизвестно. Сами гости не представились, а унтер-офицер секрет рассказывать не торопился. Однако арестанты ничего хорошего для себя от нежданных гостей не ждали. Один из прибывших прошелся вдоль строя арестантов, второй остался на месте, видимо, брезговал подходить к грязным мужикам. «Вы бы, ваша милость, не ходили так близко. Не ровен час в ша перескочит или болезнь какая прилипнет», — заявил старший охранной команды. «А на вас что же, в ша не прыгает?» — уточнил тот господин, что был ближе всех к арестантам. «Мы привычные, служба. Рисковать наше дело. Императрице-матушке честно служим, не жалея животинушки», — не задумываясь, ответил унтер-офицер. «Нам тоже не до покоя. Трудный час для государства, а в шах думать не с руки. Не ты один честно служишь», — ухмыльнувшись, заявил незнакомый господин, стоявший в сторонке. «Была бы шубья баранья, да ленивая баба Меланья, в раз ши заведутся», — тихо вставил хлопуша. «Кто таков? Что за старый наглец?» — спросил господин, услышав прибаутку. «Это каторжный сиделец Афанасий Соколов по прозвищу Хлопуша. Промышлял с шайкой в Москве, да и в других городах был замечен. Хоть и не признается. Местный, проживал в Берской слободе, что недалече от Оренбурга. Семейный, дитя имеет. 5 лет назад попался на грабеже, лошадь увел. Был бит и не раз. 3 раза бежал. Хватит, потом про него расскажешь, коль спрошу. Если мы тут каждого уркагана так награждать воровскими регалиями будем, так до утра не разберемся». «Давай побыстрее, в 2 словах», — потребовал господин, что был ближе к понуро стоящим арестантам. Унтер-офицер подтянулся, стал строже и собраннее. Видимо, прибывшее начальство являлось высокого ранга. Дальше он говорил немногословно, называя только, в чем обвиняется арестант, сколько времени просидел и куда будет в скорости переправлен из острога. Когда очередь дошла до жердяя, тот нахально, не боясь гостей и старшего охраны, заявил. «Возьмите меня, господин хороший, я любому за вас глотку перегрызу. Может, получится искупить вину и прощение пред обществом отмолить». Прибывший чин оглядел высокого и крепкого сидельца, затем бросил внимательный взгляд на своего товарища, как бы спрашивая совета. Тот покачал головой в знак несогласия. Было явно видно, что двое господ прибыли не просто так, а имеют некую цель, известную только им обоим. «Значит, из местных жителей, знающих дороги и пути, тут только Хлопуша?» — уточнил чин у унтер-офицера. «Точно так», — ответил тот. «Сколько же годков тебе, старик? Мясо-то у тебя внутри имеется, или одна кожа и кости остались? Щелкни по лбу, тут же и скопытишься». Ухмыляясь, задал вопрос Хлопуши неизвестный господин. «Как говорится, был крепкий дуб, а стал банный сруб. Время прибудет, и того не будет. Это я лицом стар, как бездомная собака, а душой мал, как глупый щенок. Всего-то 60 годков стукнуло. А для чего господин хороший интересуется? Если на службу к себе взять желаете, то не ошибетесь. Могу чиновником в любом ведомстве трудиться». А то сижу во строге, отдыхаю каждодневно, и лениться уже лень. Почем зря пропадаю?» Язвительно ответил зубоскал. «За что прозвище такое получил? Пустобрех, что ли?» Язвительно уточнился тот же гость. Старик подумал и серьезно заявил. «Нет, господин хороший, пустобрех — это пес, который на луну лает, а вора не замечает. Я же человек умный, книги читать люблю. Как прочту мудреное слово, так глазами хлоп да хлоп, хлоп да хлоп. Оттого и прозвали меня Хлопушей». Оба чиновника поджали губы, даже не пожелав ответить на задиристый тон арестанта, вышли из избы. Дверь закрылась, замок тоже. Один из сидельцев немедля подбежал к двери и, приложив к ней ухо, прислушался. Через минуту глаза его расширились от удивления. Выждав еще некоторое время, он с некоторым таинственным видом сообщил. «Эх, мать честная, непростые господа к нам в гости заходили, аж целые колледжские советники!» Примечание автора. Колледжский советник, гражданский чин 6-го класса в Российской империи, был равен полковнику армии или капитану 1-го ранга военно-морского флота. «Сказали, что такой старик, как ты, Тимофеич, им нужен. Дело у них до тебя секретное, даже унтру не стали рассказывать, А по поводу жердяя оба господина против, здоров больно. Говорили, что вместо пользы вред принести может. Зачем и почему, не расслышал. Обещали вскоре вернуться. О каком-то Пугачеве, кровавом злодее, воре и убивце с унтер-офицером рассуждали. Неужто к нам во строк подселят? Эх, хлопуша, тебе умереть спокойно не дадут, ни житье, а каторга. Может, дела какие старые вскрылись, разбой или убийство, — посетовал один из скитальцев. Умирать, не лапти ковырять. Лег под образа, да получил глаза, и дело с концом. А я еще погуляю, душой молод пока, вот смерти не берет. Коль такие чины приходили, знать хлопуши в цене, — ответил мудрый арестант.